встретила Катя Зою, новоявленную москвичку, которая приехала в Северск по заготовительным делам, грибов насолить, варенье из жимолости сварить. Дала Зоя и адрес, и пригласила: приезжай, вместе поедем в Загорск. Я там уже была и знаю, где что. Скоро сказка сказывается. Северск где, и Загорск где? А дома, хозяйство, а деньги на поездку? Ну уж на следующий год обязательно. Так и прошло 5 лет. В этом же году достали путевки в Лазаревскую. Решили, Катя заедет в Загорск, а муж в Ленинград. А потом они встретятся в Лазаревской. Программу расписали не по дням, по минутам. Кто же знал, что Зоины девочки заболеют ветрянкой? Кто же мог предположить, что приведет она ее в этот дом, в этот подъезд, в эту квартиру, где скрывается в чулане дверь в ту ее жизнь, когда была она манекенной куклой, которую просто взяли и вынесли? «Ты заметила?» — спросила Милка Ларису Петровну. «У нее на желтом платье белые пуговицы. Кошмар. И живет?» Она приставила мордочку к самому зеркалу в лифте и разглядывала себя любовно и заинтересованно. «Заметила пуговицы?» «Нет», — ответила Лариса. Она заметила, но не хотела, не могла, ей было противно вести с дочерью этот бесконечный разговор на тему, как кто одет. «Ой, бабьё», — сказала Милка. Пока Лариса открывала дверь, Милка гляделась в отсвечивающее стекло дверцы лифта. Лифт уехал, она стала смотреть на свои ноги, длинные, стройные, высоко переплетенные ремешками модных босоножек. Глаз Милки был постоянно всегда обращен только на собственное отражение или непосредственно на руки или ноги. «Одна надежда», — думала Лариса, — «пройдет. В 15 лет это почти естественно». Но вот слово «бабье» и способность дочери, стремление ее видеть только несоответствие, только дисгармонию, только безвкусицу в других людях — это ей матери не вмоготу, просто противно. «Ну, любишь себя — люби. Других зачем ненавидеть?» Они вошли в квартиру, и Милка замерла возле зеркала. На даче у них нет зеркала в полный рост, и Милка тут же прилипла. «Я выросла?» — спросила она мать. «Или меня оптически удлиняют босоножки?» Лариса не стала отвечать. «Ты что, не слышишь?» — закричала Милка. Вот именно тогда Лариса решила, что спокойнее и разумнее будет в ближайшие часы поссориться с дочерью, чтобы каждую минуту не обсуждать с ней цвет Милкиных глаз, форму ее ушей, объем талии. Да мало ли что можно пообсуждать в девочке, выросшей до 1,72 м и весящей соответственно строгой французской норме 58 килограммов. «Тебя зеркало оглупляет», — сказала Лариса. «Ты в нем просто клиническая идиотка в переплетенных босоножках. Еще есть вопросы?» «Хамство — признак бессилия», — ответила Милка, но больше не приставала. Ларисе предстояло собрать вещи, закрыть мебель чехлами, вымыть волосы, вечером у них поезд. Они едут в Болгарию в отпуск, где их уже ждут родители мужа. А Милка помаячила возле зеркала, нашла себя интересной, обольстительной и пошла на балкон. Балконная дверь к соседям была открыта, что показалось удивительным, ведь соседка уехала. «Эй!» — крикнула Милка. «Кто там есть?» Женщину, которая приходит следить за соседкиной квартирой, они только что встретили внизу. Безумная такая, типичная тетка с авоськами. Кто же тут остался? Милка не любила неотвеченные вопросы, она просто наступила ногами на ларь, и на какой-то миг ощутила ужас высоты и холодящее желание спрыгнуть, чтобы эту высоту победить. Но спрыгнула, не дрожа она, не туда вниз, а на ларь, на чужую территорию, и остановилась перед открытой дверью. «Эй!» — бросила она в темноту двери. «Эй, отзовитесь!» Павлик и Машка только-только разложились в кухне поесть, нарезали хлеб, разлили по тарелкам Зоин суп. «Кто-то там кричит!» — с тихим испугом прошептала Машка. «Слышишь?» Павлик встал и вышел на балкон. «Привет!» сказала Милка.